«Мы что же, раздавили всех до одного?» — спросил Атос. «Да, черт побери, похоже, что всех», — подтвердил Д'Артаньян. «Нет», — возразил Портос, — «вон двое или трое удирают, совсем покалеченные». В самом деле трое или четверо из этих несчастных, испачканные и окровавленные, убегали по ходу сообщения к городу. Это было все, что осталось от высланного отряда. Атос посмотрел на часы. «Господа», — сказал он, — «уже час, как мы здесь, и теперь пари выиграно. Но надо быть заправскими игроками. К тому же Д'Артаньян не успел еще высказать нам свою мысль». И мушкетер со свойственным ему хладнокровием уселся кончать завтрак. «Мою мысль?» — переспросил Д'Артаньян. «Да, вы говорили, что вам пришла удачная мысль», — ответил Атос. «Ах да, вспомнил. Я вторично поеду в Англию и явлюсь к Бекингему». «Вы этого не сделаете, Д'Артаньян», — холодно сказал Атос. «Почему? Ведь я уже раз побывал там». «Да, но в то время у нас не было войны. В то время Бекингем был нашим союзником, а не врагом. То, что вы собираетесь сделать, сочтут изменой». Д'Артаньян понял всю убедительность этого довода и промолчал. «А мне, кажется, тоже пришла недурная мысль», — объявил Портос. «Послушаем, что придумал Портос», — предложил Арамис. «Я попрошу отпуск у господина де Тревиля под каким-нибудь предлогом, который вы сочините. Сам я на это не мастер. Миледи меня не знает, и я могу получить к ней доступ, не возбуждая ее опасений. А когда я отыщу красотку, я ее задушу». «Ну что ж, пожалуй, еще немного, и я соглашусь принять предложение Портоса», — сказал Атос. «Фи, убивать женщину!» — запротестовал Арамис. «Нет, вот у меня явилась самая правильная мысль». «Говорите, Арамис, что вы придумали», — сказал Атос, питавший к молодому мушкетеру большое уважение. «Надо предупредить королеву». «Ах, да? В самом деле?» — воскликнули Портос и Д'Артаньян. Последний прибавил: «По-моему, мы нашли верное средство». «Предупредить королеву», — повторил Атос. «А как это сделать? Разве у нас есть связи при дворе? Разве мы можем послать кого-нибудь в Париж, чтобы это не стало тотчас известно всему лагерю? Отсюда до Парижа 140 лье. Не успеет наше письмо дойти до Анжера, как нас уже засадят в тюрьму». «Что касается того, как надежным путем доставить письмо Ее Величеству, — начал краснея Арамис, — то я беру это на себя. Я знаю в Туре одну очень ловкую особу». Арамис замолчал, заметив улыбку на лице Атоса. «Вот так раз! Вы против этого предложения, Атос?» — удивился Д'Артаньян. «Я не совсем его отвергаю», — ответил Атос. «Но только хотел заметить Арамису, что он не может оставить лагерь, а ни на кого, кроме нас самих, нельзя положиться. Через 2 часа после отъезда нашего гонца все капуцины, все шпионы, все приспешники кардинала будут знать ваше письмо наизусть, и тогда арестуют и вас, и вашу ловкую особу». «Не говоря уже о том, — вставил Портос, — что королева спасет Бекингема, но не спасет нас». «Господа, то, что сказал Портос, не лишено здравого смысла», — подтвердил Д'Артаньян. «Ого, что такое творится в городе?» — спросил Атос. «Бьют тревогу». Друзья прислушались. До них и в самом деле донесся барабанный бой. «Вот увидите, они пошлют на нас целый полк», — заметил Атос. «Не собираетесь же вы устоять против целого полка?» — спросил Портос. «А почему бы и нет?» — ответил мушкетер. «Я чувствую себя в ударе и устоял бы против целой армии, если бы мы только догадались запастись еще одной дюжиной бутылок». «Честное слово, барабанный бой приближается», — предупредил Д'Артаньян. «Пусть себе приближается», — ответил Атос. «Отсюда до города добрых четверть часа ходьбы.

— сказал Атос. «Мы держали пари на 1 час, а пробыли здесь 1.5. Теперь уж к нам никто не придерется. Идемте, господа, идемте!» Гримо уже помчался вперед с корзиной и остатками завтрака. 4 друзей вышли вслед за ним и сделали уже 10 шагов, как вдруг Атос воскликнул. «Эх, черт возьми, что же мы делаем, господа?» «Ты что-нибудь позабыл?» — спросил Арамис. «А знамя, черт побери! Нельзя оставлять знамя неприятелю, даже если это просто салфетка!»